включили Радыё Свабода. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Сёння ў пражскім акцэнце. 25-я гадавіна жнівеньскай рэвалюцыі і наканаванасць у гісторыі. У перадачы «Радасці жыцця» Ян Максімёк размаўляе з Ігарам Варашкевічам, рок-музыкантам, які пачынаў свой музычны шлях ад гурту «Бонда», а цяпер лідар гурту «Крама». Пад канец гадзіны Валянцін Жданко чытае вашы лісты, працытуе адзін з іх. За мінулыя 25 год нічога талковага мы, беларусы, не збудавалі. Ці так гэта? Сённяшняй размовы. Ці была перамога над камуністычным путчам у 91-м годзе выпадковасцю ці непазбежнасцю? Ці мог захавацца Савецкі Саюз? І хто заваяваў незалежнасць для Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, аглядальнік беларускай службы радыё «Свабода» Сергей Навумчык і дырэктар рускай службы нашага радыё Андрэй Шары. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. 19 жніўня 91 года ў Маскве пачаўся камуністычны путч. Спроба часткі кіраўніцтва СССР спыніць працэс рэвалюцыйных пераменаў. 21 жніўня путч фактычна пацярпеў паразу. Наступствам гэтага стаў крах камуністычнай сістэмы, ну а ў хуткім часе і распад Савецкага Саюзу. Заднім лікам гістарычны шлях часам падаецца непазбежным. Ну вось, калі нешта адбылося, то так і наканавана было быць. А вось ці так гэта? Ці існуюць рэальныя развілкі гісторыі і ці быў жнівеньскі і ці былі жнівеньскія падзеі 91 года такой развілкай? Вось перамог бы путч, дык можа і дагэтуль жылі б у СССР, ну, можа крыху меншым па памерах, пад уладай кампартыі, можа крыху больш ліберальнай, можа менш ліберальнай нават. Вось ці быў жнівень такой развілкай, і калі так, то які быў набор варыянтаў? Сергей. Я абсолютно згодны з той тэзай, што безумоўна жнівень гэта была развілка. І калі вы, Юра, казалі, называлі гэты путч пракамуністычным, вы мелі абсалютную рацу, толькі трэба яшчэ было б дадаць яшчэ адно вызначэнне, і праімперскі. Бо мэтага КЧП была не толькі, і нават не столькі аднаўленне кіруючай ролі кампартыі. Яна як бы і так кіравала ў тых памерах, у якіх гэта задавальняла ініцыятараў путчу. Але аднавіць імперыю, захаваць Савецкі Саюз вось у тым выглядзе, у якім ён існаваў перад гэтым 70-годдзям. Калі б перамаглі ініцыятары путча, а за імі, за вот гэтым безвольным карикатурным Янаевым стаяў Крючков, стаяла КДБ, стаяў Язов, стаяла войска, якое як бы тое не было, а войска, савецкае войска было ў сіле і прадэманстравала гэта перад гэтым і ў Баку, і ў Вільні, і ў Тбілісі, і гатова было прадэманстраваць. Дык вось, калі б путчысты перамаглі, я абсалютна перакананы, тут проста іншых варыянтаў няма, што літаральна за год все гэтыя дасягненні перабудовы, все дасягненні нацыянальных рухаў у савецкіх рэспублікаў былі проста закатаныя пад асфальт. Я вось сёння прачытаў некаторыя выказванні нашых пісьменнікаў наконт таго, што калі б путч перамог, дык праз паўгады, праз год ужо канчаткова абрынулася камуністычная сістэма, народ бы на вілах, фігуральна кажучы, вынес камуністаў, і не было б ніякага Лукашэнкі, не было б, значыць, ніякага Пуціна, не было б ніякай імперы. Ведаеце, я з гэтым не згодна. Андрэй, а вот як вы лічыце, это была развілка, ці на той момант это было як бы непазбежна ў той ці іншай форме? СССР загарэўся бы фактычна грамадзянскай вайной, так што сыход камунізму, да і распад Савецкага Саюзу ўсё роўна бы адбыўся ў крыху іншых формах. Вось вы ў 90-е гады, шмат гадоў былі карэспандэнтам у Югославіі, вы як бы бачылі некі варыянт альтэрнатыўнай гісторыі, як гэта магло быць інакш. І крыху іншая культура, крыху іншыя традыцыі, але пазбаўленне ад камунізму і распад адзінай дзяржавы шматэтнічнай адбыўся і там. Дык можа, у Савецкім Саюзе то, чым скончыўся путч, это не так і важна было. Ці это ўсё ж такі была такая кропка біфуркацыі? Ну, конечно, это важнае событие. Раз вы упомянули о некоторых асобнасцях моей біяграфіі, я просто, чтобы верна себя, как говорят, позиционировать, скажу, что я в августе 91 года был корреспондентом 26-летнем такой урадемократической газеты «Россия». Она, редакция была прямо в Белом доме. Это была газета Президиума Верховного Совета. Так что я в те дни как раз познакомился и с Борисом Ельциным, и с Мстиславом Ростроповичем, и с Рудским, и был на всех тех пресс-конференциях и ГКЧП, и потом, когда спускали Компартию, Горбачев и Ельцин, там какие-то листовки мы издавали, поскольку газету закрыли. Сейчас, конечно, события эти смотрятся с другого угла немножко, но вопрос ваш неблагодарный в силу того, что ну, через 25 лет говорить о том, что могло бы быть. Тем не менее, раз уж вы спрашиваете, потеря власти коммунистами, мне кажется, произошла бы все равно в любом случае, поскольку динамики и ресурса для руководства страной у этой партии уже не было. Мне не представляется логичным и предопределенным распад Советского Союза. Мне кажется, что в той или иной форме страна могла бы сохраниться, если бы история рассудила по-другому, и субъективные силы истории, скажу так, сложились бы по-другому. Если бы была договороспособность, прежде всего, у Ельцина с Горбачевым, то страна в каком-то виде, как союз там, трех славянских республик плюс пять республик Центральной Азии, как-то могла бы существовать в какой-то конфигурации. Мне не кажется вот этот момент предопределенным. Это, что называется, так вот легла карта в то время, и это были решения, которые были плохо подготовлены. Просто попытки спасти страну, просто технологически плохо продуманы. Я думаю, что сам путч победить не мог, потому что если бы он мог победить, он бы победил. Просто тут вот тут у меня нет, так сказать, даже никакого сомнения. Потенциал тех сил, которые хотели вернуть страну назад, он вот был ровно такой. И больше у них потенциала не было, поэтому они и проиграли. Андрей Дынько, а який ваш отказ? Вось незадолго, пару годов до жнівня 91-го года отбылася в Китае площа Тяньаньмэнь. Ну вот да, Тяньаньмэнь шмат хто в свете разглядаў вот кітайскі кейс, як, так бы мовіць, у рэчышчы там Чехословаччыны, Угорщыны, Польшы, што вось камуністычная сістэма адпускае вожы, спараджае свайго ворага, які, так бы мовіць, скідае гэтую неадэкватную сістэму, ну і далей краіна некім чынам развіваецца. Ну вот адбыўся Тяньаньмэнь, і камуністычная сістэма ў Кітаі ўже колькі годов заховывается. Так, она трансформуется. Зразумела, это не коммунизм Мао и навод не коммунизм Дэна, але, ну, вот могло быть так в Советском Союзе? Ну, так, я думаю, что параза лучше была совсем предвызначена, не наканованная. Это было открытое пытание. Пуч потерпел поразу, потому что его организаторы были надзвычай слабыми, неталеновитыми и боязливыми чиновниками, дзеячами. А его противники, наоборот, были талиновитыми и смелыми. Вовсе, конечно, не могло быть иначе. Ваш китайский приклад судовно показывает, как оно могло быть иначе. Когда был пуч, я был десятиклассником тогда. Пуч, когда здоровился, был у бабы, у ёшки под Берастем, у ранку по радио. Мы почули официальные заявы. После уже стали по голосах слухать радиостанции заходние. Там под Берастем так само мы стали слушать Киев, что каже Киев. Там выступал Кравчук со зворотом. Сказал, мне это запомнилось, что надзвичайный стан на Украине не оголошено. Мы с батьками тогда так само нам зацікавило, что вот Москва говорила, что уводится надзвичайный стан на у Заходней Украине. Вот так Кравчук каже, что не оголошен надзвичайный стан, их супокоивает. И вот и это было так само для нас одно из перших проявов того, что нечто идет не так у этих путчистов, что вот они там заявляют одно, а вот Кравчук заявляет другое. Для нас это было показально. Давайте перейдем зараз до Беларуси. Вот Андрей Шары сказал, что Советский Союз мог бы и заховаться. У Беларуси довольно популярная теза, якую отстоивают многие, мавляв, не незалежнасць звалилась беларусам як снег на галаву. На гэта некія іншыя людзі, якіх таксама немало, кажуць, ну як як жа вось былі ж стагоддзі змагання за незалежнасць, урэшце рэшт была дзейнасць апазіцыі ў гады перабудовы, урэшце рэшт на заклік апазіцыі БНФ, і ў гэтыя жнівеньскія дні людзі выходзілі на плошчу Леніна ў Менску, пратэставалі, і гэта як бы было частка пратэсту про супраць путчу ад Москвы да самых да акраін, так бы мовіць. Але, ну, а вось перамог бы ў Москве путч. Атрымала б Беларусь незалежнасць? Не так, як яна і атрымала ў рэале, прынамсі са згоды Москвы Ельцына, які перамог. А ці атрымала б насуперак Москве Янаева, Крючкова, Язова? Сергей. Я тут, па-першае, адразу хачу дакладніць вашу тэзу, што Беларусь атрымала незалежнасць са згоды Ельцына. Бо де юре Беларусь атрымала незалежнасць, яна была абвешчана 25 жніўня 91 года, праз некалькі дзён пасля правалу путчу. І ўжо праз некалькі дзён, вы ведаеце, памятаеце, што адміністрацыя Ельцына пачала нафтавы шантаж, заявіла, што калі нейкія рэспублікі хочуць выйсці з саюза, дык вось будуць перагледжаны гандлёвыя моманты, і нават было пастаўлена пытанне пра тэрыторыі. Гэта, канешне, было найперш у дачыненні да Украіны, да Казахстану, але Беларусь таксама мелася. Таму я тут з гэтай тэзай не згодны. Гэта адно. Другое, адказваючы на вашае пытанне, абсалютна адназначна, што калі б ГКЧП ў Маскве перамог, у сялякім разе у 91-м годзе, і я думаю, што ў бліжэйшыя гады незалежнасць Беларусь бы не атрымала. Нам бы не ўдалося б дамагчы яе ў той час. У выніку, я думаю, што, канешне, гістарычна Беларусь была б незалежнай, але, магчыма, вельмі цяжкім коштам. Сапраўды, трэба гэта разглядаць у вот тыя падзеі, якія адбываліся ў Менску, ў Кіеве, ў Маскве. Іх трэба разглядаць у сукупнасці. Вот што канкрэтна, чаму канкрэтна праваліўся путч? Андрэй Шары сказаў пра бездарнасць, пра баязлівасць арганізатараў перавароту. У прынцыпе, канешне, так, але калі мы будзем дакладна глядзець тэхналагічна, то мы памятаем, што ў ноч з 20 на 21 павінен быў быць штурм Белага дома. І была падрыхтаваная спецгрупа Альфа, афіцэры Альфа, якія павінны былі прарваць гэты кардон некалькіх тысяч москвічоў, якія стаялі ў нашы пад дажджом вакол Белага дома. Там былі нейкія барыкады зробленыя. Ну, Альфа прайшла праз іх, як нож праз алей, за 3-4 хвіліны. І абсолютно дакладна вядома, што просто камандзір Альфы адмовіўся гэта рабіць, таму што ён бы, канешна, взяў бы Ельцына, знішчыў Ельцына, але па іх падліках гэта каштавала прыблізна ад 1,5 до 3 тысяч ахвяраў вось гэтых москвічоў. І просто вот у дадзены момант гэтая Альфа адмовілася гэта рабіць. Я не кажу, што Альфа выратавала, так сказаць, дэмакратыю. Я кажу, што вот гэтая тыя тысячы москвічоў, якія стаялі ўначы вакол Белага дома, вось яны сваёй ахвярнасцю, яны выратавалі гэтую сітуацыю. З другого боку, і вот той супраціў ГКЧП, які быў у рэспубліках і ў Менску, і ў Кіеве, і ў Вільні, і ў іншых гарадах, ён таксама даваў падтрымку Ельцыну. Я магу прыгадаць, што, напрыклад, у нас у апазіцыі БНФ паміж намі і паміж Ельцынам была фактавая сувязь. Мы атрымоўвалі літаральна праз 3-4 хвіліны падпісаныя ім дэкрэты. Гэта да вашага пытання. Я ще раз кажу, што калі б тады ГКЧП перамог, Беларусь бы незалежнасць бы у тыя гады не атрымала. Наконт краінам Прыбалтыкі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, тут я не пэўны. Але зусім магчыма, што таксама армія пайшла б туды ўжо з большым імпэтам. Хаця мы памятаем, што Белы дом, прэзідэнт Буш, старэйшы ў той момант, яны падзялялі ў сваіх падыходах да пытання суверэнізацыі Рэспублік СССР. Падзялялі Прыбалтыку, дзе яны казалі так, Прыбалтыка павінна быць, рэспублікі Прыбалтыкі павінны быць незалежныя. Ну, а вось Беларусь, Украіна, іншыя, яны павінны падпарадкоўвацца цэнтру. Гэта было. Андрэй Дынько, дык што, атрымліваецца такая парадаксальная рэч, што як бы пад мурку беларускай незалежнасці ляжыць перамога Ельцына ў Маскве? Не перамог бы? Ну, і не было б незалежнасці, можа быць. Я ўпэўнены, што здабыццё Беларусю і Україна незалежнасці, гэта быў гістарычна абумоўлены непазбежны момант. Калі б гэта не здарылася ў 1991 годзе, гэта б здарылася ў 95 годзе ці яшчэ праз некалькі гадоў. Можа быць, нават Беларусь казалася больш падрыхтаванай у нейкіх момантах да гэтай незалежнасці. Можа быць, тыя працэсы ў наменклатуры, якія пачаліся ў беларускім чынавенстве, але якія яшчэ не паспелі выспець, дакончыцца да 91-го году, можа быць, яны б далі большы вынік за пару гадоў. Вот наколькі я разумею, так, там сярод гэтых магло аказацца так, што на першыя ролі сярод путчыстаў выйшаў бы нейкі больш рашучы, больш таленавіты, смялейшы чалавек, тым вось гэтыя Янаеў з дрыжачымі рукамі, Паўлаў і таму падобныя персанажы. Усім гэтым людзям, усім тым сілам, якія стаялі за путчам, якія яго рыхтавалі і падтрымлівалі, ім бракавала базавага разумення прычын развалу савецкай эканомікі, базавага разумення прычын слабасці савецкага рэжыму, так як цяпер, дарэчы, таго самага бракуе Пуціну. Гэтыя людзі, яны умелі размяркоўваць, пераразмяркоўваць рэсурсы. Яны умелі праводзіць нейкія там ваенныя аперацыі ці разведвальныя аперацыі, але яны вот калі так груба казаць, яны не ведалі, як хлеб расці. Ніхто з гэтых людзей, нават тыя старшыні калгасаў, якія там былі там старадубцаў, сярод іх, яны не ведалі па вялікім рахунку, як хлеб расці. Яны не ведалі, не разумелі, чаму савецкая эканоміка развальваецца, чаму гэтая сістэма, яна не здольная прадукаваць багацце, чаму яна вот на кожным гістарычным этапе саступае, маючы гіганцкія рэсурсы. Быў поўны крах савецкай эканомікі і жуткае эканамічнае становішча. У 91-м годзе Савецкі Саюз залежаў ад крэдытных ліній захаду, ад тых прадуктаў, рэшты, якія захад пасылаў. Ты вот і ўсё, так яны маглі як бы перамагчы на гэтым путчы, але б яны проста на наступны год здарыўся б голад, і іх бы абвінавацілі ў гэтым голадзе. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – 25-я гадавіна жнівеньскай рэвалюцыі і наканаванасць у гісторыі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Андрей Шары, давайте паглядзім на другі бок. Варта сказаць, што расейцы, рускія, в пэўным сэнсе паводзілі сябе, як бы сказаць, неправільна. Не так, як звычайна паводзяць сябе, так бы мовіць, імперскія нацыі. Ну вот, і зноў жа да вашага югаслаўскага досведу. Сербы біліся за сваю, ну, назавем яе імперію, пакуль сіл хапала. Французы біліся за Алжыр 10 гадоў, і это ледзь не прывяло да грамадзянскай вайны. А Ельцын сказаў, берыце суверэнітэту, колькі хочаце. І гэта не толькі аўтаномія тычылася, гэта, ў прынцыпе, тычылася і Беларусі, і Украіны. І вот тое рашэнне, пра якое сказаў Сергей, што там ён сказаў пра там нафту, усё і тое, але это, калі вы хочаце, то вы можаце уйці. Часам імперіі размаўляюць не так. І вот цікава, што гэта гаварыў не нейкі там маскоўскі інтэлігент, капялюшы, так бы мовіць, рускі мужык, мядзведзь. Так. Зараз на фоне «Крым наш» это уявіць сабе немагчыма, што калісьці Москва гаварыла такім голасам, але гаварыла. Чаму? Сначала очень коротко, Юра, про Югославію. Ясно, што все праводзяць паралелі, но маё знанне рэгіёна гаварыць, што прынцыпіальная разніца між гэтымі двума странамі заключаецца ў том, што там разлом произошёл па лініі двух цывілізацыйных кругоў, што ли, между землямі, которые былі частью Османскай імперіі, так или иначе, і землямі, которые былі частью Австро-Венгрии. Просто разные культурные, ментальные, любые навыки. А теперь вернемся в Советский Союз. Русские вели себя совершенно обычно, так же, как они ведут себя всегда и вели в советское время. Путч затронул несколько, от силы несколько десятков тысяч людей в Москве, несколько тысяч или десятков тысяч в Петербурге, в Ленинграде тогдашнем, и очень незначительное число жителей провинции. То есть это ничтожный, незначительный процент. Другое дело, что для революции большего не нужно. Принципиальная разница, принципиальный вопрос вот в чем. Речь шла о личной и политической борьбе между региональной элитой, российской элитой и советской элитой. Словно говоря, Ельцин боролся против Горбачева и его видел своим противником. По-другому, если бы они договорились, история пошла по-другому, но договорились так, как договорились. Поэтому Ельцин рекрутировал себе в союзники руководство союзных республик. Поэтому случилась Беловежская пуща. Отсюда разговор о том, что берите себе сколько хотите независимости. Однако политический тип Ельцина – это такой же, в сущности, имперский тип политики, какой и всегда был у тех, кто был у власти в Советском Союзе и в России. И это прекрасно было продемонстрировано на Чеченской войне и на всем остальном, что было связано с собиранием земель после того, как Советский Союз развалился. Ельцин, способствовав развалу большой империи, тут же стал собирать свою маленькую и беречь свою маленькую, потому что только на это и хватало сил. И, в конце концов, преемника выбирал он. Типология русская, нет тут ничего выходящего из ряда вон. Если бы во время процессов 2011-2012 годов в Москве было бы два фактора, которые сошлись бы в одно, а именно был бы лидер четкий и лидер с какими-то властными серьезными полномочиями, раскольник из Кремля, условно говоря, каким был в 1991 году Ельцин, то и опять история могла бы повернуться, и сейчас, может быть, мы сидели в другой студии и говорили бы на другие темы. Но такого лидера не нашлось, не нашлось административного ресурса, в конце концов, у российского движения белоленточного в 2011-2012 году, и не получилось новой русской революции. А в 91-м году она получилась, потому что эти факторы были. Ну, вот зараз изнов до революции. Вот недавно Левада-центр опубликовал даденное обставление российцев до падеи в жнивне 91-го года. Вот на 25-ю годовину. Ну, выники довольно сумные. Коли вот гэтае громадство перенести на 25 годов назад, так выглядает, что и оно побегло оборонять ГКЧП, коли б ГКЧП имел в этом необходимость, чем Белый дом. Ну, хотя и белорусские русское громадство, варто сказать, праз некалькі гадоў пасля 91-го года, в 94-м годзе зрабіла таксама вядомы выбар, абраўшы першым прэзідэнтам шчырага рамантыка СССР, які, так бы мовіць, свой савецкі сантымент, рэваншысцкі сантымент абсалютна не хаваў і на ним уласна ў значнай ступені і перамог. Дак вось зараз, вяртаючыся да, можа, нашага першага пытання, можа быць, 91-м годзе просто, вот як бы карта так легла, так пашанцавала. Ці можа быць вот тады і беларусы, і расейцы, ну, як бы паказалі сябе сапраўднымі такімі, ну, кажучы, высокім штылем, як іх Бог задумаў. А ўсё далейшае ўжо было, так бы мовіць, несапраўдным. Андрей Шары. Патерналізм рускага народа і беларускага народа известен. Об этом написаны многія кнігі. Вот тут я вам сербскую історію одну приведу. Один раз Зоран Джинджич поехал, который был потом убит, сербский премьер демократический, поехал с поездкой по стране. Ему говорит селянин какой-то, говорит, все ты правильно говоришь. Все правильно говоришь. И про Милошевича, про всех говоришь правильно. Тот говорит, а что ж ты, а за кого будешь голосовать? Он говорит, за Милошевича. Почему? Он говорит, когда ты будешь властью, я за тебя и буду голосовать. Вот эта история показывает отчаяние. Тут вот есть сходство, как мне кажется. Поэтому для того, чтобы общественные настроения повернулись по-другому, нужна другая структура общества. Нужно гражданское общество, которое в масштабах... Але у жнивня 91-го года яны повернулись супроть Кремля в Москве. Повернулись против Кремля с другим Кремлем. У них был свой российский Кремль, который повернулся против советского Кремля. Вот в чем дело. Произошел такой вот раскол элит. Сейчас раскола элита никакого нет. И для того, чтобы он появился, нужны изменения, прежде всего, в политических элитах. Народ решает здесь немного. Если такой раскол произойдет, тогда, возможно, спичка загорится и произойдут какие-то масштабные массовые события. Без этого я очень скептически отношусь к перспективе новой русской или белорусской революции. Сергей, а який ваш отказ на это питание? Вот то, что было в 91-м году в Москве, в Минске, это выпадковость просто? Так карта легла, ці гэта вот як бы тады беларусы, тады расейцы і былі сапраўднымі, а зараз не? Ну, вся гісторыя чалавецтва, як і зрэшты любая персанальная гісторыя кожнага чалавека, гэта збег нейкіх заканамернасцей і нейкіх выпадковасцяў. Не, гэта не была, мне здаецца, выпадковасць. Гэта я цалкам пагаджуся з Андрэем Дынько, які сказаў, што непазбежнасць было набыццё незалежнасці Беларусі, толькі я і зусім згодны, што ў выпадку перамогі ГКЧП праз год бы гэта магло адбыцца, і не згодны з Андрэем у ацэнцы нейкай трансфармацыі эліты кіруючай у той час, якраз кіруючая пракамуністычная эліта беларуская, яна была самай прарасійскі з усіх іншых рэспублік. Это адназначна, і працэсы нейкай трансфармацыі свядомасці там былі вельмі доўгія, і зараз мы бачым, якія. А з другого боку, я цалкам згодна з Андрэем Шарым, што ў нашых сыротах, скажам так, вельмі шмат залежыць ад эліты. Як ад эліты ўладнай, та, якая на версія, якая кіруе, прыгадаем Гарбачоў канца 80-х гадоў, так і ад эліты, інтэлектуальнай ці эліты нефармальнай, прыгадаем, скажам, апазіцыю БНФ, якая дамагалася пэўных, так сказаць, рэшаў. І вось таму я абсалютна не пагажуся, тут я вартаюся да таго, што казаў у пачатку перадачы, з высновамі некаторых нашых інтэлектуалаў, якія кажуць, што калі ГЧП перамог, усё б імгненна б там праз год ляснулася б яшчэ з большым трэскам, і ўжо камуністаў вынесе на вілах. Не, історія СССР, історія Беларусі показує, що коли була на версії, так сказати, нейка моцная улада, антидемократична улада, так процеси демократичні імгненно зворочували. Все эти процессы, начинающие там от перебудовы, гэтых далей, як бы они не выспевали у грамадстве, але выходили яны на некий выник только тогда, коли на версии было, хотя бы невеликое, навод не жадание, коли хотя бы откручивали гайки. Разумеете, вот тогда, в 91-м годе, коли бы ГКЧП перемог, гайки гэты были, так сказать, закрученные. Войска, силы советской армии тогда хапало, каб падавіць якія заўгодна выступы. КГБ і ўлада КГБ таксама для гэтага хапала. На некалькі гадоў сапраўды сітуацыя абсалютна замарозілася. Андрэй Дынько правільна нагадаў, што СССР жыў фактычна на крэдытах, на заходніх гуманітарнай дапамозе, на ножках Буша, з якіх потым самі ж смеяліся. Все гэта так. Але я просто пригадую в таких випадках мою мать, якая каже, що от після війни під Могильовом у вёсці вогулі траву їли. Їли траву, а коли помер Сталін, вийшли і на вулицях плакали. Тому я вже абсолютно переконався на своєму власному політичному опиті, що погаршення, резке погаршення економічної ситуації, м'яко кажучи, зовсім не обов'язково везде до неких демократичных революций. Андрей Денько, вот вы сказали про непозбежность незалежности, але пригадаем 94-й год. За кого там проголосовал белорусский народ в реале, вызволенный от, так бы мовить, московской неволи, от имперской неволи? За Лукашенко. Что, до речи, суперечить теории, як и Андрея Шарова, так и Сергея Навумчика. Не был Лукашенко ніякой особливой элитой. Лукашенко был самым ярким из кандидатов тады. Калі б такі настолькі яркі кандыдат, настолькі адораны быў у той момант. З іншага боку, народ, магчыма, прагаласаваў бы за той іншы бок. Гэта таксама для мяне вельмі адкрытае пытанне. Што да 91-го году, там зразумела для мяне, там была класічная рэвалюцыйная сітуацыя, як от Ленін калісьці яе сфармуляваў. Верхі не маглі кіраваць па-старому, нізы не хацелі жыць па-старому, было рэзкае абвастрэнне галечы, праблем больш за ранейшае, і было павышэнне актыўнасці масаў, была такая арганізуючая сіла перамен, была апазіцыя, якая на чале з Ельцынам, на чале з маскоўскай інтэлігенцыя, якая працавала на перамены. Я зусім не згодны з тым, што беларуская номенклатура была такая адназначна самая прарасійская, што это было б незменнае. Таксама быў пэўны збег абставінаў. Так тады, у 90-е, на 91-й год Беларусі кіравалі Сакалоў, Кебіч, Малафеяў. Але вот уявіць сабе, што да 91-го году застаецца жывы Петро Машэраў. Папулярны, вопытны, упэўнены ў сабе. Або застаецца жывы Ціхан Кісялёў, настаўнік беларускай мовы па адукацыі, з вялікімі сімпатыямі, вельмі беларускі чалавек. Або што, пасля сыходу Сленькова ў Маскву, кіраўніком Кампартыі беларускай робіцца не Яфрэм Сакалова, а Барташэвіч, Тарасевіч, напрыклад. Просто зусім была б іншая сітуацыя, так, што мы бачылі, як дзейнічаў Мірча Снегуру у Молдавіі, як дзейнічаў Краўчук у Украіне. І тут, магчыма, тоже быў бы іншы дальнейший расклад. То, что мне кажется однозначным, что Беларусь была, конечно, за малой, как бы она могла достигнуть незалежности без Украины. Мне вот роль Украины кажется ключевой у тех побед 91-го года. Когда бы вышло так, что Украина не взяла бы курсу на незалежность, когда бы не было хитрого Кравчука, то, возможно, бы Беларусь в 91-м году, не глядя на достижение незалежности в жнивне, в реште бы этой реальной незалежности после бы не сдобыла, отбылся бы некий откат там, те при иншем варианте путча так отбылось. Але вот историчная удача для белорусов у тем, что у Киеве на чале улады оказался Леонид Кравчук тогда, який повел Украину до незалежности. И у той ситуации белорусы так само могли этим скористаться, дякуючи гениальной тактике оппозиции БНФ у Темлику, у Верховном Совете, дякуючи особистой смелости Зянона Позняка, Сергея Навумчика и инших людей, которые были там тогда в Верховном Совете, да, удалось тогда этого достигнуть. Я уверен, что Беларусь бы стала незалежной на его трошки позднее, может быть, навык и не трошки позднее, может, про несколько десятилетий только. Она стала незалежной, але кольки бы это каштовало. Користаючись словом Александра Лукашенко позднейшим, это было вельми элегантное здобыть все незалежности, не проливаючи свои крыви. Дякую Богу, что это так отбылось, и дай Бог, как бы и в будущине история нам дарила такие шансы. Коллеги, а зараз больше про внутреннюю будову. Вот шмат, какие доследчики революции означают такую закономерность, что некие соправды завоевы революции, революций, застаются непохисными при всех реваншах, при всех реставрациях. Ну, а мара про царство свободы, справедливости, спородженные революции, якія спородили революцию, они застаются марными. Ну, вот можно сказать, в сучасных Беларуси, России, зрозумело, это далеко от, скажем так, заходнего стандарту, але есть свобода выезду, у крамах, так бы мовить, дефицитов нема, читай, что хочешь. Приватная власность – это и в Беларуси ладный ковалок, и в России больше ковалок экономики. Ну, есть певная свобода слова, принамсі не такая, как у какие-нибудь 70-е годы в СССР, политичные свободы. Ну, а что, ни як в Польше, ни як в Литве, ну, так вот, не дослужились. Так, может, все, что вот отбылось в Беларуси, в России, все отбылось закономерно. И Лукашенко, и Путин – это закономерно. Андрей Дынько. Не хотелось бы признавать, что авторитаризм, диктатура – это закономерность для России, и тем больше для маленькой, исторично-европейской Беларуси. Не хотелось бы в это верить. Я все же веру в то, что это не предвызначено. Так оказалось на этом историчном этапе, что не поспели сформироваться такие экономичные односины, не поспел сформироваться такой политичный класс, который бы отстоивал демократию и отстоял бы демократию. Я все же веру, что это не закономерно. Я веру в то, что Беларусь... Про Россию мне тяжко сказать. Я давно не был в России. Воспринимание России про СМИ – это все-таки не то, что воспринимание России вживую, там, будучи сирот людей. Мы тут часом, глядя на Россию, про СМИ мы не бачим огульной картины, не бачим никаких глубинных процессов. Але тут, у Беларуси, у меня есть отчувание, что громадство хотело бы демократии. И громадство верить у то, что рано или поздно ли Беларусь будет демократичной краиной. Андрей Шары, а у что верите вы? Мы памятаем, что фактично пераможца жнивня 91-го года и был тем человеком, який, так бы мовить, привел Путина. Да и что было у опошние годы керования Ельцина, так само памятаем. Але с другого боку был жнивень. Был жнивень 91-го года, был Ельцин на танку, была перемога. Так вот, якую веру у вас порождает одно и другое? Никакой веры не порождает ни одно, ни другое. Я с вами совершенно согласен. И из соображений политкорректности я не буду говорить о Беларуси, потому что я отвечу Андрею, своему коллеге, потому что я давно не был у вас в республике и глубинных процессов не знаю. Но у меня есть такое ощущение, что восточноевропейские общества, они плетутся в европейском политическом риергарде не случайно. У этого много очень причин. Конечно, Россию не надо сопоставлять с Ираном, Северной Кореей или центральноазиатскими режимами. Это другие общества. И такими эта страна не станет. Но то, что она максимально ригидна по меркам Европы, это факт. И то, что там допускается возможный минимум послаблений, связанных с тем, что просто мир поменялся. горизонтальные источники распространения информации, интернета просто. Этот мир не работает. Сейчас Советский Союз не работает, просто мир информационно другой. Он структурирован по-другому. Но в условиях этого нового, по-другому структурированного, устроенного мира все те тормоза, которые только можно себе представить, для сохранения своей власти кремлевские элиты используют. И эти гири очень надолго. И сбрасывание этих оков чревато распадом России, так же, как чревато было распадом Советского Союза, чем, собственно говоря, и кончилась победа над ГКЧП. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Денько, аглядальнік Беларускай службы радыё «Свабода» Сергей Навумчык і дырэктар Рускай службы нашага радыё Андрей Шары. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.